Джейн Робертс. «Природа личной реальности». Глава 3. Внушение, телепатия и группировка убеждений. Сет вернулся в 22:37, улыбаясь. Итак, вернемся к книге. Глава 3. Внушение, телепатия и группировка убеждений. Обратите внимание на разницу между заглавиями, которые назвал Сет и которые упоминала Джейн. Конец пометки. Идеи обладают электромагнитной реальностью. Убеждения – это мощные идеи о природе реальности. Идеи порождают эмоции. Подобное притягивает подобное, поэтому одинаковые идеи группируются. И вы начинаете принимать лишь те, которые вписываются в вашу собственную «систему», в кавычках. Эго старается поддерживать четкий фокус, стабильность, чтобы достаточно точно направлять свет сознательного разума на те участки действительности, которые кажутся постоянными. Как я уже говорил в главе 1, эго, хотя оно и является частью «я», можно назвать психологической структурой, в кавычках, состоящей из качеств, принадлежащих личности в целом. Они все вместе организуются и образуют поверхностную личность. В общем и целом, на протяжении жизни это дает возможность легче проявляться различным склонностям и способностям. Такое устройство позволяет раскрыть недоступный ранее потенциал. Не будь это так, ваши интересы, например, не менялись бы в течение жизни. Следовательно, эго, хотя и кажется нам постоянным, на деле все время меняется, заимствуя все новые качества у всей личности в целом и убирая старые. Сноска. В более широком смысле понятие личности в целом у Сета включает очень многое. Две из таких концепций – это реинкарнации и вероятные личности. В целом, надо сказать, что буквально каждый сеанс дополняет наши знания о том, что такое постоянно растущая «цельная личность», в кавычках. Подробнее смотрите материалы Сета и «Говорит Сет». Продолжение текста. Только так оно может соответствовать потребностям и желаниям личности в целом. Поскольку эго все же тесно связано с другими частями личности, оно, по сути, не чувствует себя отчужденным или одиноким, гордо управляя концентрацией сознательного разума. В этом отношении оно – помощник разума. Пометка 22:51. Джейн говорила с большим энтузиазмом. Конец пометки. В принципе, эго – известный его источник, его природа. Можно сказать, что оно – это часть разума, которая смотрит наружу, на физическую реальность, и оценивает ее, опираясь на те качества, которыми обладает в каждый конкретный момент. Оно выносит суждения, исходя из собственных представлений о себе. Эго – наиболее физически ориентированная часть внутреннего «я», но при этом не отделенная от него. Метафорически говоря, оно сидит на подоконнике между вами и внешним миром. Оно может смотреть в обе стороны. Эго выносит суждения о природе реальности, учитывая свои и ваши потребности. Оно принимает или отвергает убеждения. Оно не умеет закрывать информацию от вашего сознательного разума, зато может отказаться обращать на нее внимание. Это не означает, что информация воспринимается бессознательно. Она просто отодвигается в угол вашего разума, не усваивается и не встраивается в набор убеждений, на которых вы концентрируетесь в этот момент. Но если вы на нее посмотрите, она там есть. 23:00. Эта информация не невидима, а вы не обязаны точно знать, что ищете. Это, конечно, было бы практически невозможно. Но вам достаточно просто захотеть исследовать содержимое собственного сознательного разума, учитывая, что там содержатся сокровища, которых вы не замечаете. Другой способ все это узнать – понять, что любые физические эффекты, с которыми вы сталкиваетесь, существуют в виде информации в сознательном разуме. Тогда вам откроется ранее недоступная информация, якобы невидимые идеи, которыми вызваны все ваши проблемы, дают вполне заметные физические последствия. а они автоматически приведут вас к тем областям сознания, где и находятся изначальные идеи или убеждения. Еще раз повторю, если вы начнете воспринимать собственные сознательные мысли, они станут подсказкой, потому что ясно указывают на ваши убеждения. Например, если вам едва хватает денег на жизнь, и вы изучите свои мысли, может оказаться, что вы постоянно думаете: «Я никогда не смогу оплатить этот счет. Мне вечно не везет. Я всегда буду беден». Или вы поймаете себя на зависти к тем, у кого есть больше. Будете преуменьшать значение денег и говорить, что богатые люди несчастны или, в лучшем случае, духовно бедны. 23.10. Поймав себя на подобных мыслях, вы можете возмущенно сказать: «Но все это правда. Я беден. Я не могу оплачивать счета» и тому подобное. Но понимаете, при этом вы принимаете свою веру в реальность за саму реальность. Поэтому эта вера или убеждение для вас невидима. Однако она создает ваш физический опыт. Вы должны изменить это убеждение. Я расскажу вам, какими способами это можно сделать. Вы можете последовать за своими мыслями в другую область и обнаружить, что вы считаете, будто у вас столько проблем от того, что вы очень чувствительны. И об этой мысли вы можете сказать: «Но это правда, я таков. Я очень эмоционально реагирую на всякие мелочи». Это тоже убеждение, причем оно вас ограничивает. Если вы дальше последуете за мыслями, можете увидеть, например, вот что: «Я горжусь своей чувствительностью. Она выделяет меня из толпы». Или: «Я слишком хорош для этого мира». Это все тоже вас ограничивает. Подобные убеждения искажают истинную реальность, вашу собственную. 23.17. Это лишь несколько примеров того, как можно не замечать собственные, вполне сознательные идеи, при том, что они постоянно вам доступны и ограничивают вашу жизнь. Мы говорим сейчас о сознательном разуме, потому что он направляет вашу физическую активность. Я говорил вам в начале этой главы, что необходимо понимать положение эго, самой внешней части внутреннего «я», не отделенной, а просто смотрящей на физическую реальность. Продолжая эту аналогию, части «я», находящиеся по другую сторону сознательного разума, постоянно получают телепатическую информацию. Помните, что на самом деле никакого разделения не существует. Я использую эти обозначения для удобства. Эго стремится организовать все, что поступает в сознательный разум, потому что его эго, цели, те, которые в каждый конкретный момент времени находятся на поверхности при встрече всего «я» целиком с физической реальностью. Я уже говорил, что эго не в состоянии закрывать информацию от сознательного разума, но может не желать сознательно на ней фокусироваться. 23.25. Итак, телепатическая информация, продолжая аналогию, поступает в более глубинные части личности. Их способности к получению информации настолько безграничны, что необходимо какое-нибудь устройство, чтобы разобраться в доступных сведениях. Некоторые из них для вас не важны. Они, например, касаются людей, о которых вы больше ничего не знаете. Вы и приемник, и передатчик. Идеи обладают электромагнитной реальностью, поэтому убеждения, которые весьма интенсивны, испускают сильное излучение. Организующая структура вашей психологической природы такова, что схожие идеи собираются вместе, и вы легко принимаете те, с которыми заранее согласны. Поэтому ограничивающие идеи располагают вас принимать и другие, имеющие такую же природу. Благотворные идеи свободы, непринужденности и радости тоже автоматически притягивают себе подобные. Между вами и остальными постоянно происходит взаимодействие, обмен идеями и телепатически, и на сознательном уровне. Это взаимодействие тоже подчиняется вашим сознательным убеждениям. В определенных кругах модно верить, что вы физически реагируете на телепатические сообщения, независимо от своих сознательных убеждений и идей. Это не так. Вы реагируете только на те телепатические сообщения, которые совпадают с вашими сознательными взглядами на свою реальность и себя самих. Хочу добавить, что сознательный разум сам по себе довольно непосредственен. Ему нравится играть с собственным содержимым. Поэтому я не буду рекомендовать вам строгую ментальную дисциплину, которая вынуждает вас непрестанно наблюдать за собой. Я предлагаю вам способы борьбы, применимые в тех сферах жизни, которые вас не устраивают. Хотите сделать перерыв? Хорошо, давайте. Пометка 22.37. Джейн снова вошла в глубокий транс. Она не помнила, о чем говорила, и была удивлена, что прошел целый час. Я сказал ей, что согласился на перерыв, потому что продолжал беспокоиться за Вилли. Джейн сказала, что, как ей кажется, Сет мог бы диктовать 3 книги одновременно, чередуя главы по сеансам, и не запутаться. Сейчас мне кажется, что вся книга уже готова и только ждет, чтобы ее записали. Очевидно, что активная жизнь в снах готовила Джейн к этому, предположила она. Но я не стал задавать вопросы, которые могли бы добавить еще каналов. Мне с самого начала сеансов, 1963 год, материалы Сета не казались настолько доступными. Я не могла раньше настолько открываться. Не могла принять многое из того, что было прямо передо мной. Потому что это не соответствовало моим убеждениям. Джейн указала налево от себя. А теперь я получаю сведения по археологии. Подумать только. Странно. Однако Джейн испытывала некоторые сомнения в отношении своей способности передавать высокотехнические подробности для молодого ученого, который позвонил ей перед прошлым сеансом. Она чувствовала отдаленность от его вопросов в противовес этой книге, в которую она полностью погрузилась. Сеанс возобновлен в 23.55. Так, давайте отвлечемся на Вилли. Он в какой-то степени сам испуган собственным поведением. Руборт решил чаще выходить из дома и делать это, когда пожелает, а не сидеть все время в заперти из-за работы. Сейчас он отправил наружу Вилли наподобие зонда, и кот точно не знает, что происходит. Вилли любит гулять, но он не привык находиться на улице все время. В некотором смысле он чувствует себя изгнанным. Он просто ловит сейчас очень сильные чувства Руборта и его растущую уверенность в своих намерениях. Строго говоря, все это не адресовано коту, но Руборт знал, что кот может это почувствовать. Сноска. Напоминаю, Сет обычно называет Джейн именем ее сущности, Руборт, и говорит о ней в мужском роде. Понимаете, Вилли всегда был домашним котом, а Руборт все время сидел дома и писал. Поэтому и привычки меняет домашний кот, а не Руни, наш второй кот. Вы вдвоем решили, что двери нужно оставлять открытыми. Очевидно, вам просто надо их закрывать. Это понятно? Да. Пометка. Печку, поврежденную во время июньского наводнения, еще не починили, потому что в нашей местности не хватало мастеров. Все в доме было влажным и разбухшим. Двери в особенности плохо закрывались, поэтому мы предпочитали облегчить себе задачу. Конец пометки. Еще минутку. Сейчас у Руборта начинает появляться стремление выйти, но на самом деле это желание кота. Пометка. Мне было интересно. Ваш Вилли вне опасности, но демонстрируйте ему свою любовь и контролируйте его приходы и уходы. Руборту, конечно, не обязательно следить за своими прогулками, а вот его рассеянность или нетерпение могут вызвать у кота реакцию. Итак, то, что Руборт почувствовал каналы, символизирует развитие. Это стало возможно какое-то время назад, но только сейчас входит в его жизнь. Не забывайте напоминать ему о его успехах в этой и других областях, потому что ощущение и реальность успеха может переноситься и на другое. Я заканчиваю сеанс. Я не забуду поговорить о твоей картине до или после диктовки книги. Сегодня вечером я выступаю на Первом канале. Мои искренние пожелания. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Пометка. Сеанс завершен в 0 часов 7 минут. Выйдя из транса, Джейн попыталась описать воплощение, которое, хотя и невидимо, парит сейчас перед нами, как что-то большое и овальное. По ее словам, оно состояло из группы энергий, которые могли оказаться личностью вроде Сета, но не имело имени. Оно просто было там и не вызвало у нее никаких особых чувств, в том числе и тех, что оно может помочь. Джейн затруднялась точно описать эффект и свои чувства в его адрес, а мне сложно излагать ее повествование письменно. Я упоминаю об этом на случай, если за этим еще что-то последует. Время от времени Джейн видела что-то похожее и раньше. Сейчас ученики экстрасенсорного класса следуют за сеансами книги, работая с материалом даже до того, как глава будет закончена. Как и мы с Джейн, кажется, мы все будем развиваться вместе с книгой. Примечание добавлено несколько дней спустя. Этот сеанс проводился в среду. Затем в пятницу у нас были гости. И когда Джейн описывала им эффект множественности каналов, она почувствовала, что настраивается на резервную информацию Сета о молодежных группах и стремлении к конформизму. Сет напрямую ничего нам не сказал ни в среду, ни сейчас, но Джейн в какой-то степени самостоятельно коснулась этой темы. На следующее утро я попросил ее записать то, что удастся вспомнить. Джейн написала, рассказывая Робу и нашим друзьям о каналах, которые я научилась замечать на прошлом сеансе, я неожиданно подключилась к одному из них. Он содержал информацию о конформизме и потребности в самовыражении. Я поняла, что у Сета собрано огромное количество готовой информации, включая биологические основания обеих упомянутых проблем. Возьмем, например, амебу. Одноклеточная. Я знала, что протоплазма амебы, базовая живая материя, символизирует индивидуальное качество, потребность выделиться. И все же протоплазма подстраивается под окружение, в данном случае под тело в кавычках амебы, которое может двигаться как единое целое, только когда подчиняется индивидуальной потребности реагировать на стимулы. Протоплазма, реагируя «сама по себе» в кавычках, вынуждена все же учитывать форму клетки, тем самым поддерживая единство всего существа. Чтобы двигаться, протоплазма должна обязательно двигать все в целом. Это только пример размышлений, спровоцированных рассуждениями Роба о молодежных группах на сеансе в среду. В самом материале содержатся различные биологические аспекты, а также культурные и исторические. Еще там рассматривается этот вопрос с позиции роста человеческого тела и развития, например, раковых клеток, которые нарушают привычную структуру и навязывают новую, в кавычках, собственную. Но вот последнюю фразу я уловила, пока писала эту заметку. Для меня это тоже новая мысль. Конец пометки.